Але. Здравствуйте. Здравствуйте. Досудебное дело Офин коллег интерес КМФК «Быстрые деньги». Меня зовут Петрова Александра Амилевна, ведет запись данного разговора. Никита Александрович, верно? Верно. Звонок поступает по поводу вашей задолженности, которая на сегодняшний день составляет 9578 рублей 50 копеек. Требование компании сегодня до 14:00 произвести полную оплату вашей задолженности. Так, секунду, вы тихо, подождите. Досудебный отдел? Далее. А вчера мне тоже звонил досудебный отдел или не досудебный отдел? Я не могу сказать, вопрос что такой. Вчера с вами связано. На данный момент я с вами разговариваю. До скольки надо оплатить? До 14:00. А вчера было до 15:00. Ну, на данный момент я с вами разговариваю, Никита Александрович. У вас сроки двигаются, как я понимаю? Просто я вижу, потому что мы видим, что вы неоднократно обращались в компанию за денежными средствами, и компания не хочет взять вас как лояльного клиента. То есть потому что ваш документ уже готовится для передачи в юридический отдел компании, и далее уже следующий шаг. Компания оставляет за собой право уже отправить исковое заявление в суд. Почему 25 дней удерживаете у себя чужие денежные средства? А по суду что будет? Взыскание? По суду что будет? Да, взыскание. По решению суда уже, возможно, будет выезд судебных приставов исполнителей для выписи ареста имущества на основании 33 статьи уже федерального закона. На какую сумму арест имущества? Ну, сумма вашей задолженности на сегодняшний день составляет 9578 рублей 50 копеек. То есть в случае оплаты через суд, сумма вашей задолженности, она может увеличиться несколько раз, но только уже в пользу государства. Ну сколько, 7%? Где тогда денежные средства будете искать? Да, вот смотрите. В общем, у меня сейчас на продаже есть 3 ебальных станка. Я с Китая заказывал. Бизнес такой. В общем, как реализую, я погашу задолженность. Никита Александрович, а вы сейчас от меня вообще услышали, что я вам сказал? Да. Ну нету денег. Вот они пришли с Китая и встали. Все, не продают. А вот вы когда обращались в компанию «Быстрые деньги», Никита Александрович, за денежными средствами 19 августа? Ну. Вот деньги, когда на карту зачисляли, вам что сотрудники сказали? Никита Александрович, а давайте мы вам через неделю денежные средства на карту переведем, а проценты у вас будут начисляться уже за пользование вашего займа с сегодняшнего дня. Вот они мне так и сказали. Вам компания сразу денежные средства предоставили. Вот они мне так и сказали. Вот не поверите. Нет, Никита Александрович, не поверю я вам. Вам денежные средства также 19 августа предоставили, когда вы обратились за денежными средствами в компанию. Компания перед вами свои обязательства надлежащим образом исполнила. А вы вот почему-то на протяжении 25 дней удерживаете у себя чужие денежные средства. Ну так у меня деньги брали. Вот у меня вы уже деньги брали, две недели своего. Станки ебальные стоят. Вы понимаете, что это такое? Это ёб-машины. Никита Александрович, я вам еще раз повторяю, вы деньги брали не у друзей своих, не у соседа, а в компании, заключали договор с компанией. Ну а эта компания что из себя представляет вообще? Вы действительно решили оплачивать через суд? Давайте по суду. Если у вас по улице Гагарина, 18-1, кто проживает? Если у вас есть желание, а вам какая разница, вы в гости хотите? Приезжайте. Нет, мы в гости не поедем. Нет, Никита Александрович, для чего нам это надо? Вот вы сегодня лучше позвоните тем людям, кто вас... Я в параллель говорить. Я вам сдам в аренду. Кто вот по улице Гагарина, 18, квартира 1 проживает, и по улице Ленина, 27, квартира 247. Чтобы для них не было неожиданностью, возможно, вы судебный пристав исполнителя по решению суда для описи ареста. Это имущества. Угроза? И соседи. Это не угроза. Вы знаете, я вас информирую о законе Но это звучит как угроза с вашей стороны. Любое судебное решение я могу отменить по закону. Это ваше право, это ваше право. Но тем не менее, почему-то компания «Быстрые деньги» выигрывала суды в 96%. И? А может быть, я попадаю в те 4%? На какие риски, блядь, за 5000 рублей? Ты че нахуй мне тут вкручиваешь-то? А? У вас не 5000 рублей. Подруга из досудебного отдела, блядь. И че? И че? Я, блядь, в кафе больше оставляю денег, ебаный в рот, на блядей трачу нас. 5000 ты мне тут нахуй. Почему ты задолженность не оплачиваешь? А почему ты задолженность не оплачиваешь? Ну я же тебе говорю, станки ебальные зависли. А мы в какой момент с вами на ты пришли? Как ты угрожать начала судебными приставами. А я вам не угрожаю. Я вас информирую о законных последствиях. У вас есть время сегодня для добровольной оплаты до 2 часов. Далее уже о законных последствиях я вас проинформировала. Это опять угроза, да? Звоните, Никита Александрович. Кому своим звонить-то? И чего? Морально их подготовьте, чтобы для них не было это неожиданно. Может, вас, блядь, орально подготовить? А пока что мы позвоним дополнительные номера телефона. Если вам сейчас позвонят, Никита Александрович, и предложат помощь, вы, пожалуйста, не отказывайтесь. Антон Владимирович вас должен вам позвонить. Александр Сергеевич. Вот смотри, слышь? Я вам еще раз говорю, особенно ты не переходи. Подожди. То, что ты рассказываешь посторонним людям о моем кредите, это нарушение закона, так-то, по сути. Мы работаем в рамках 230-го федерального закона, Никита Александрович. Полностью закон, давай. Давай, я слушаю. Вы подписали согласие. Проинформируй меня насчет 230-го закона. Бегом. Слушаю. Давай. А почему так со мной разговариваете? У тебя 2 минуты. Вы так со мной разговариваете. Ну а ты как со мной разговариваешь, блядь? Требования компании я вам озвучил, Никита Александрович. Ты как со мной разговариваешь, блядь? На вы с улыбкой, будьте любезны. О законных последствиях я вас проинформирую. О каких законных последствиях? Ты сначала суд, блядь, выиграй, нахуй. 96%. Всего доброго, Никита Александрович. Пиздуй, давай. До свидания. Алло. Здравствуйте. ООО. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Досудебное отдело Уфинколлектор, интерес к МФК, быстро деньги. Меня зовут Сергеева Наталья Алексеевна, ведется запись разговора. Никита Александрович? Допустим. Почему допустим? Ну, потому что. Вы Никита Александрович или нет? А вы кто? Никита Александрович мне нужен. А вы Я кто? Я вам представилась. Еще раз представьтесь. Я вам представилась. А Сергеева Наталья Алексеевна. А я откуда могу знать, что вы Сергеева Наталья Алексеевна? Я вам представилась. Что? Верите или нет, это ваше право. Ну, я вам не верю. Пожалуйста. Я тебе не верю. Знаешь, песня есть такая. Вы Никита Александрович? Допустим. Ну, что надо, говори. Вы можете сказать? Ну, говори, говори. Это вы или нет? Я обязательно скажу после того, как вы мне скажете, вы Никита Александрович или нет. Допустим, я. Что, допустим, я? Допустим, я Никита Александрович. Мне не нужен, допустим, мне нужна точная информация. Блядь, ну что тебя так напрягает-то? Давай конкретно говори, что надо. Меня абсолютно ничего не напрягает. У меня информация для Никиты Александровича. Ну, я слушаю внимательно. Если вы не он, то, соответственно, для вас информации у меня нету. То есть вы Никита Александрович? Допустим. Мне, допустим, не нужно, понимаете? Мне нужно либо да, либо... Ну да, говори, что надо. Никита Александрович, по поводу вашей задолженности звоним. Сумма у вас 9691 рубль 24 копейки. Я в курсе, да, я вчера звонили. До 13:00 вам необходима задолженность. До скольки? До 13:00. Подожди, позавчера было до 15:00. Вчера было до 14:00, сегодня до 13:00, через несколько дней будет, блядь, в 9 утра, или что? Так? Никита Александрович, да я вообще не знаю, дадут ли вам несколько дней. А что будет? Компания вправе документы в суд передавать на приказное судпроизводство. Ну, все это может кончиться у вас описью и арестом имущества, как по месту регистрации, так и по месту жительства. Либо наложением ареста на доходы до 50%. Да. Я думаю, вряд ли вы хотите расставаться с имуществом по сниженной стоимости, правильно? Да. Или вам удобнее через суд оплачивать будет? Вот смотрите, в суде же тоже не сразу же у вас исковое примут, правильно? Исковое надо еще составить, ну, это раз. Поверьте, исковое у нас уже составлено. Исковое составлено? Ну а что не подаете? Даже не переживайте, Никита Александрович. У нас все это очень быстро происходит. Все очень быстро? А, да, у вас же... Конечно. Ваша организация... Давай договорю. 96% выигрывает дела, да? Правильно? Правильно, Никита Александрович. Ну, а может быть, я попаду в эти 4%? Все возможно. Все возможно, да? Вы хотите, то есть вам удобнее через суд оплачивать, правильно? Мне неудобнее через суд. Я же сказал вашей вчерашней коллеге, которая звонила из досудебного отдела, то, что у меня 3 ебальных станка на продаже стоят. Как продам, я плачу. Вам не надо, могу в аренду сдать. Никита Александрович, мы не будем ждать, пока вы что-то там продаете, где-то ищете. Сегодня вы обязаны оплатить до 13:00 в полном объеме. Я никому ничего не обязан. Это первое. Обязан, Никита Александрович. Не обязан. Кто меня обязал? В договоре, у вас в договоре прописана сумма. Форс-мажор. У вас в договоре. В договоре есть сумма. Форс-мажор и человеческий фактор. И какой же у вас форс-мажор? Расскажите, пожалуйста. Станки зависли. Это не форс-мажорные обстоятельства. А что это? Что это? Это ваши личные проблемы. Можете что даже у вас зависло там? Можете даже в исковом написать. Никита Александрович, мы сами знаем, девушка, что нам писать. У вас об этом не спрашивают. Вас спрашивают, когда вы собираетесь оплачивать задолженность. За упущенную выгоду еще можете там. В общем, Никита Александрович, до 13:00 вы обязаны оплатить 9691 рубль 24 копейки. Понятно. Через офис компании «Быстроденьги». Слушай, подожди. Вопрос у вас есть? Да, есть. Ты любишь, когда большой и толстый хуй? Что вы хотели? Всего доброго вам. До свидания, Никита Александрович. Давай, пока. 13:00, время есть. Звони чаще. Давай. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.